Парень, едва последний орк упал, тут же бросился к Лалту, принявшись его тормошить. А Юрий и отсюда видел, что дело дрянь, не выживают с такими ударами в живот. Зарлон это тоже видел и попытался оттащить Тарда от раненого, чтобы еще хуже не сделал своим тормошением. «Не надо, соберись, это еще не все враги, подбери меч». Слова Зарлона отрезвили парня, и он подобрал клинок. Правда, Арачи, осознав это, бросил его и нашел свой меч. Зарлон тем временем все же склонился над Лалтом и задействовал целебные амулеты, собственные, какие остались, и даже трофейные, Арачи. Но рана оказалась слишком серьезной, и этих амулетов просто не хватило. Лол все еще был плох. Юрий тем временем осторожно выглянул из укрытия. «Они уходят», — сказал Зарлон, указав на спешно убегающих орков в количестве 4 штук. Приглядевшись, Юрий по походке одного из них, а также худощавой комплекции, понял, что орков всего 3, 4-й, пленник. «Ну и черт с ними», — махнул он рукой. Зарлон согласно кивнул головой. «Надо только раненых и оглушенных добить. Может, у них есть еще целебные амулеты?» Юрий согласно кивнул, и они выскочили из укрытия, чтобы проткнуть мечами начавших вставать оглушенных магическими ударами орков, а также раненых стрелами. «Проклятие, они остановились», — заметил Юрий, снова взглянув на беглецов. «Увидели, что нас осталось 3, и решили, что смогут справиться», — сказал Зарлон. «И они могут, особенно если среди них шаман. Проклятие, назад!» И снова Юрий поразился, когда Зарлон начал срывать с шеи убитых в самом начале орков амулеты. Настоящий мародер. Медведев присоединился к нему, сорвав что-то с шеи парочки орков. «Что тут есть что?» — спросил Юрий у старого солдата, когда они вновь оказались в укрытии. «Вот этот боевой, а вот этот защитный, вот эти 2 целебные. Принцип действия тот же, что и у человеческих. Ясно. Надо атаковать. Мы уже атаковали как-то раз, не забыл». Мгновенно взвился Юрий. «Помню, но иначе никак. К тому же шаманы в принципе не работают быстро. Сейчас у него времени хватит». Быстренько выглянув, Юрий снова выругался. Орки шли к ним, 2 прикрывали какого-то припадочного. Пленника оставили, наверное, оглушив, если судить по тому, что он валяется без движения, а может и вовсе кончили. «Абзац, что делать-то? Атаковать? Черт с тобой!» — выкрикнул Медведев, заводясь, готовый порвать всех и вся, разве что оборачиваться не стал. Это он сумел проконтролировать. «Атакуем». Они взяли луки и начали стрелять в троицу. Стрельба заставила их остановиться, а потом стрелков накрыло. Сработал шаман. Защитные амулеты рассыпались в прах. Юрий испытал такое ощущение, будто его переехал грузовик. Не пошевелиться. Тарт, взмахнув рукой, завалился на бок. Схватившись за сердце, с хрипом осел на землю Зарлон. Лолт окончательно потерял сознание. Но тем не менее они остались живы. Шаман бил сразу по всем, то есть по площадям, а значит, мощь заклинания от этого рассеивается. Защита опять же сработала. Довольно быстро они начали приходить в себя и, что отрадно, вовремя. 2 орка-воина с криком рвались к людям. «Вставайте!» Но Лолт оставался все еще плох. Зарлон стал подниматься, но тоже словно контуженный. С координацией движения у него обстояло неважно. «Нам крупно повезло», — прохрипел он. «Видимо, шаман сильно ослаб в предыдущей схватке». «Оха, Юрий, как самый быстро восстановившийся, неясно, в чем тут дело», — снова взялся за лук и пустил первую стрелу, куда-то в небо. Все-таки магический удар не прошел бесследно. Тут Юрию подсобил Зарлон, активировав атакующий амулет, выбивший молнию, заставив противников замереть на месте на пару мгновений. Это-то Медведеву и требовалось. По почти неподвижным мишеням стрелять одно удовольствие. Орк упал со стрелой в глазнице, второму он попал в ногу. Раненый зеленокожий в свою очередь попытался достать их магией своего амулета, но израсходовал его зря, а потом Юрий добил таки его из лука. «Теперь шаман», — напомнил Зарлон. Они выскочили из укрытия и побежали навстречу что-то камлающему припадочному орку, обвешанному с ног до головы непонятно чем, особенно в темноте. Обессиленный Зарлон быстро отстал, споткнулся и полетел кубарем. Медведев, чувствуя, что не успевает, шаман вот-вот спустит заклинание, тряска его достигла пика, на бегу, широко замахнувшись мечом обеими руками, со всей силы бросил его в орка. Произошло что-то невероятное. Заклинание все-таки сорвалось, но, угодив в предмет между ними, то есть в меч, в следующий миг вонзившийся в шамана, обратилось против него самого. припадочного орка, обвешанного всякими причиндалами из народной медицины средних веков, такими как сушеными лапками ящериц и лягушек, мумиями змеек, какими-то костяшками буквально разорвало пополам. Точно он умудрился слопать гранату, предварительно выдернув из нее чеку. Глава 14. Юрия Медведева начало трясти, как доселе припадочного орка, от острого осознания того, что в который раз он едва остался жив. «А сколько еще раз мне придется пройти по краю?» — кричал он в мыслях, буквально ощущая, как все внутри переворачивается и по телу расползается отвратительная слабость. «Нет, меня этот мир начинает реально доставать. Как же я уже ненавижу этот гребаный мир. Ненавижу». Руку Юрия пронзила дикая боль, она резко увеличилась в объеме, так что затрещала ткань рубахи, покрылась густым волосяным покровом, выросли когти. «Нет», — глухо прорычал Юрий, упав на колени и обхватив правую руку левой, еще находящейся в состоянии покоя. «Нет». Страх перед болью заглушил чувство ненависти, и трансформация замерла на полпути, после чего пошла в обратную сторону. «А боги?» И хоть трансформация не завершилась, все стало, как было, боль все равно терзала руку так, будто ее переехали. Тут Юрий наконец понял, что может стать ключом к осмысленной, а не внезапной и взрывной трансформации, ненависть. Она, в отличие от страха, всегда с ним. «Надо бы проверить теорию на практике», — подумал он уже заинтригованно, но, представив, что снова испытает чудовищную боль, быстро передумал. «Как-нибудь в другой раз, в более спокойной обстановке». Примчался таки Зарлон. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил он, заметив метаморфозы Юрия, отражавшиеся на его лице. «Тебя ранило, задело магией, уже все в порядке». Старый солдат начал деловито копошиться в мешке шамана, выгребая оттуда многочисленные связки амулетов. «Что ты делаешь?» «Ищу целительные амулеты», — Юрий кивнул. Лол все еще находился на границе между жизнью и смертью, и ему срочно требовалась помощь. Зарлон наконец нашел, что искал. Потом взялся за второй мешок, явно не аркский. Там тоже нашлись магические побрякушки, эльфийские. Значит, они все-таки столкнулись с эльфами, скорее всего, и победили. Действительно странно. На мгновение задумался Зарлон. Но если их было немного, то вполне могли справиться. Тем более, что и орочьи группы обычно в два раза больше, чем это. Значит, половину потеряли в бою с эльфами. Ясно. Но столь малые потери хорошо объясняются, если эльфов было совсем мало. Да, Зарлон и в эльфийском мешке нашел целительные амулеты, мощные. «Надеюсь, это все поможет», — сказав это, старый солдат спешно отправился назад на холм к умирающему Лалту. Понимая, что там он бесполезен, Зарлон на пару с Тардом все сделают, как надо. Юрий направился к пленнику орков, на всякий случай прихватив трофейную саблю, скорее даже ятаган. От его меча кроме рукояти ничего не осталось. Ба, знакомые все лица. «Как мог, после такого тяжелого и опасного боя», — дурашливо воскликнул Медведев, увидев, кого именно пленили орки. Обойдя пленницу и убедившись, что опасности от нее ждать не приходится, орки надежно спеленали ей руки, причем похоже, что не самой простой веревкой, а на шее узнаваемый ошейник. Юрий присел рядом на корточки и вынул из ее рта кляп. «Значит, это от вас, леди, я убегаю?» Эльфа, проплевавшись, кляп ей, понятное дело, вставили несвежий, что та прошипела в ответ и оскалилась, обнажив ровные зубки, которые Юрию захотелось выбить хорошим ударом. Едва удержался, рука от вновь вспыхнувшей злобы и ненависти уже зачесалась. «Как же вас какие-то там орки сделали, а? Можешь гордиться собой, человек-оборотень», — буквально выплюнула она ему в лицо. «Твоя ловушка из лошадей сработала выше всяких похвал. На нас напал дракон, и со мной осталось всего три полукровки. На дракона извели практически все боевые амулеты, да и я не в самой лучшей форме, вот орки нас и одолели. А орки, стало быть, сильно потратились на вас, шаман тоже ослаб и потому не смог сделать нас. Отлично. Наверное, за это вас стоило бы поблагодарить, иначе мы попали бы сначала к ним, но не буду. Ну и что мне с тобой делать? Может, грохнуть прямо сейчас? А то хорошего отношения ты, похоже, как и все эльфы, не понимаешь. В прошлый раз оставил тебе жизнь, так ты за мной увязалась аж в пустошь, но явно не для того, чтобы сказать слова благодарности. Или я все же не прав? Ты мне так благодарна за подаренную жизнь, что пошла за мной, чтобы горячо отблагодарить». Эльфа снова что-то прошипела, если судить по интонации, то что-то оскорбительное. Так я и думал. Рука крепче сжала рычью саблю. Эльфа все же напряглась, увидев перемену в лице человека. «Нет, я шла за тобой не для выражения благодарности, человек», все же сказала она. «Я должна поймать тебя и отомстить за смерть учителя». «Ну вы вообще охренели», изумился Юрий. «Он меня резать начал, потом бы вы меня вовсе грохнули. А я что должен был делать? Смирненько лежать и ждать, когда сдохну? Ты убил моего учителя, и теперь мой долг. Заткнись, с тобой все ясно». Юрий посмотрел на вершину холма. Там лилось магическое свечение. Видимо, Зарлон уже приступил к работе с амулетами и лечит Лалта. Оставалось только надеяться, что этих амулетов хватит на полное восстановление раненого и его не придется тащить на себе слишком долго. «Так, дорогая остроухая леди», с решительным видом повернулся Юрий к эльфе. «Как и что мне сделать, чтобы ваше лисье племя от меня отстало раз и навсегда?» «Умереть, гы-гы», насмешила, «я сейчас животик надорву. А еще, других способов нет». «Хреново, тогда ты мне не нужна». Юрий встал и замахнулся саблей. Эльфа закрыла глаза, отвернулась, но молить о пощаде у презренного человека не стала. Видимо, решила, что бесполезно, после всего ими сделанного с иномерцем и только что сказанного. Юрий ругнулся сквозь зубы и опустил саблю. «Все-таки убить девушку, пусть она твой враг и эльфа, в свою очередь жаждущая его крови, ему что-то мешало. Воспитание, наверное, будь на ее месте мужик, не сносить ему головы. Да эльфе бы не поздоровилась, случись все в бою, грохнул бы не задумываясь. Но вот так, устроить ей секир башка, когда стоит на коленях. Кроме того, у меня к ней еще вопросик имеется», — подумал он с облегчением, найдя-таки причину ее не убивать. «Помнишь наш последний разговор насчет того парня на фоток, на картинке, портрет?» «Да», — кивнула Элиантайль не без удивления. «Ты часом не поинтересовалась его судьбой?» «Говорят, женщины любопытны, и вряд ли в этом плане эльфийские женщины сильно отличаются от человеческих. Так что у ваших полукровок в рудниках он томится или томился и уже умер от непосильного труда. Я действительно поинтересовалась человеком, которого ты ищешь», — после короткой паузы ответила эльфа, видимо, решала говорить или нет. «Но нет, в рудниках его никогда не было». «Точно, точно, мне незачем врать. А как проводилась проверка?» «Просто попросили найти подходящего по описанию человека. Я все-таки Магесса, человек». Эльфа гордо вскинула голову. «Я создала копии портретов. Да, они, конечно, не цветные, так словно нарисованы простым карандашом, но в целом изображение получилось узнаваемым». «Понятно. Может, тогда отнеслись к проверке наличия на руднике какого-то там человека спустя рукава, тем более если он давно умер. Наши распоряжения исполняются на совесть, даже по отношению к какому-то там человеку, даже умершему. Опросили всех, кто мог знать этого человека. А может, ты мне все же просто врешь? Зачем мне врать? Да кто вас, остроухих, знает? Может, просто из принципа?» Эльфа сморщилась. «Должно быть, выражала к иномерцу презрение или похожие чувства. Черт с тобой, живи, пока», — многозначительно добавил Юрий. «Пошли». Медведев нарочито грубо помог эльфе встать на ноги, после чего повел ее к холму, где Зарлон уже закончил изводить магические целительные амулеты. По крайней мере, свечение прекратилось. «Как Лолт?» — спросил Юрий. «Я сделал все, что мог, потратил на него все амулеты», — ответил старый солдат. «Жить будет?» «Да, это главное. Но он еще долго будет очень слаб. Уж очень поганым оказалось ранение. Это тоже понятно. В то же время нам надо убираться отсюда как можно быстрее. Магия и гора мяса привлекут внимание драконов». «Да, мы уже готовим носилки», — ответил Тарт, указывая на свою работу. Юрий увидел носилки, изготовленные из пары орочьих копий, связанных между собой ремнями. «Отлично. А это кто?» — спросил Тарт, кивнув на пленницу. Юрий быстро поведал все самые интересные моменты своего знакомства с теперь уже их пленницей. «Так, может, ее лучше. Я тоже так думал, а потом решил, что она станет моей заложницей. Может, тогда активные попытки грохнуть меня эльфы прекратят? Неужели моя жизнь дороже эльфийской магички?» «Ну, это вряд ли», — хохотнул Зарлон. «Вот и я про что. Кстати, зачем оркам эльфа?» «О», — засмеялся Зарлон. «Это очень редкий товар в Великой Степи. Ну и что, зачем она им? Будет услаждать главного орка танцами или по прямому назначению? Так, по-моему, взрослого дракона легче приручить». «Нет, конечно», — посмеялся Зарлон, — «будет служить батарейкой для их главного шамана». «Ах, вот оно что. А знаешь ли ты, как они получают энергию от других существ, обладающих силой, как, так же как делают детей. Юрий не выдержал и засмеялся, особенно увидев искаженное отвращением личико эльфы. А если действительно дети появятся, так это для них еще лучше, особенно если ублюдок будет иметь силу. Есть небольшая вероятность, что через несколько поколений может появиться очень сильный шаман, ну а то, что в его жилах есть немного крови эльфов, уже никого волновать не будет. Кивнув, Юрий принялся за самую неприятную работу. Нашел первого бросившегося на него орка и, достав нож из того, что бросился последним, начал активно им работать. «Что ты там делаешь?» Поморщилась эльфа, увидев мясницкое потрошение, да еще в таком интересном месте. «Мне тоже интересно», — кивнул Зарлон. «Решил яйца орочьи коллекционировать, блин», — отозвался Юрий, засовывая руку в сделанный разрез. Воняло невероятно. «Зачем?» — удивился Тарт, приняв объяснение за чистую монету. «На память. Чи черт, будет потом в старости, что внукам рассказывать. Они не поверят, а я возьми да покажи трофей. Целую связку яиц». Зарлон расхохотался. Тарт понял, что его разыграли, и тоже рассмеялся. Даже эльфа улыбнулась. «Ладно, повеселились и будет». Достав таки лезвие, пробормотал Юрий, весь измазавшись в крови и еще не пойми в чем. «Противно. Пора ноги делать, пока драконы на пирушку не заявились и нами в том числе не полакомились. До рассвета нужно уйти как можно дальше и найти новое укрытие». Уложив Лалта на носилки, они двинулись в путь. Трупы орков действительно привлекли крылатых ящеров, причем сразу двух. С большого расстояния путники видели их драку за падаль, выражавшуюся в поливании друг друга напалмом, но без особого ущерба для себя. С них этот едкий огонь сходил как с гуся вода. Но в конце концов один из поединщиков, как водится в любой драке, проиграл и вынужден был ретироваться. Победитель быстро слопал орков, как истинный гурман, чуток поджаривая пищу для вкуса. Но полтора десятка орков такой туши было явно маловато, он хотел еще и дракон начал наматывать круги, справедливо рассудив своим умом, что где-то поблизости должен находиться тот, кто забил для него эти вкусные тушки, но сам есть почему-то не стал. Нашел тех орков, что завалили эльфы, но и этого ему тоже показалось мало. «Рано или поздно он нас найдет», — сказала Элиантайль. «У драконов очень хорошее зрение, слух и нюх. Люди все как один, кроме все еще спящего Лалта, неотрывно наблюдали за наматывающим под облаками все расширяющиеся круги дракона. Не найдет, найдет». Медведев хмуро посмотрел на эльфу. «Так спорить можно очень долго. И что теперь? Развяжи меня и сними ошейник. К моменту, когда он нас найдет, я смогу его сильно ранить, что он забудет о том, что хотел нас съесть, и улетит. Я уже отвадила так одного». Юрий глухо рассмеялся. «Ага, сейчас, держи карман шире. Я даю слово, что не стану причинять вам вред». Так я и поверил лисе в курятнике, что она не забьет ни одну курицу и не украдет ни одного яйца. Так, просто погреться пришла. Слово эльфа нерушимо. Юрий посмотрел на своих товарищей, что они скажут на эту сентенцию, но они промолчали. «Значит, не так уж оно и нерушимо», — сделал он вывод. «Я клянусь, а как же клятва мести?» Эльфа смутилась. «Я забуду о ней, пока мы не выберемся из пустоши». Юрий снова засмеялся. «В такие игры я играть не собираюсь. А может, ты, как отгонишь дракона, снова дашь надеть на себя ошейник?» Эльфа промолчала, хмуро взглянув на Юрия. «В любом случае я не могу снять этот ошейник», — сказал он. «Но свой же ты как-то снял». «Ну, вообще-то не сам, а кто? Никто не мог снять тебе ошейник на руднике. Это мое ноу-хау. Оно дорого стоит. Дороже жизни», — кивнула Элиантайль в сторону приближающегося к ним на очередном расширяющемся витке дракона. «Нет, конечно, но не думаю, что мой метод тебе понравится». Тарт пакостно захихикал. Зарлон, впрочем, тоже не удержался от смешка. «О чем ты говоришь?» — заподозрила неладная эльфа. Юрий сложил губы дудочкой и немного, что называется томно, прикрыв глаза, вроде как полез целоваться. «Или ты предпочитаешь помоложе?» — указал он на Тарда. «Или наоборот постарше?» — кивнул Юрий уже на Зарлона. «При чем тут это?» — дернулась в сторону эльфа. Товарищи не выдержали и уже откровенно расхохотались. «Я уже не говорю об его опасности. Тут никто смеяться не стал, да и поздно уже. Дракон действительно шел прямо на них без каких-либо маневров. Засек-таки, паразит чешуйчатый». Теперь Юрий получил возможность разглядеть дракона вблизи, но в этот момент он подумал, что лучше бы, конечно, век не видеть эту пасть с чистоколом из длинных и острых зубов. Чешуя у этого дракона оказалась зеленой, отливая синевой, не молодой птенец, но и не старый. В длину от носа до кончика хвоста достигал он 20 метров, мощный длинный, 6 метров хвост, шея 4 метра, увенчанная огромной головой размером со среднюю легковушку. «Бежим!» Все бросились в рассыпную, оставив Лалта в укрытии, тем самым спасая его. Почему-то Юрию сейчас совсем не кстати вспомнились сказки о рыцарях, шедших в одиночку убивать дракона, чтобы получить его сердце в подарок возлюбленной принцессе или ради спасения из лап чудовища самой принцессы. Большей глупости представить сложно. Как тут его убьешь, если даже тираннозавр Рекс, гроза всему живому в юрском периоде, по сравнению с этим огнедышащим драконом просто едва вылупившийся птенец? Подумал он в смятении. Медведеву жутко не повезло, дракон выбрал первой жертвой именно его. Он вспомнил из рассказов Зарлона, что драконы сами полумагические существа и чувствуют, кто из противников наиболее опасен, и стремятся завалить такого противника первым. Но ведь есть же еще эльфийская магичка, подумал он, резко бросаясь в сторону, едва услышав рев сплюнутой в его сторону струи едкого огня. Видимо, чувствует, гад чешуйчатый, что ее сила заблокирована, а моя, нет. Пламя едва не подпалило Медведева, хотя жар он почувствовал более чем отчетливо. Снова пришлось уносить ноги, так как дракон решил поиграть в догонялки и помчался за Юрием, хлопая крыльями, тем самым помогая себе развить большую скорость. Обо что-то споткнувшись, Юрий полетел кубарем и распластался на спине, во все глаза наблюдая, как несется на него эта многотонная летающая туша, зловеще разинув пасть. И эти глаза. Страх сковал Юрия, а потом он закричал, и крик его в какой-то момент уже знакомо перешел в звериный рык. Юрий снова стал медведем, и во второй своей сущности сделал то, чего бы он в трезвом уме и твердой памяти, то есть в человеческом обличье, ни в жизнь не совершил, бросился на врага. Врага, многократно превосходящего как размером, так и мощью во всех смыслах. Дракон, кажется, тоже немного удивился, сделал шаг назад, запоздал с плевком огня, а когда все же сделал его, то струя пламени пошла выше, подпалив мех оборотню, грозя реально попортить шкуру, тем самым придавая Юрию Медведю еще больше прыти и ярости. Струя пламени наконец иссякла, и оборотень с рыком бросился на дракона. Огромная драконья пасть, усеянная устрашающими зубами, клацнула в полуметре от его бока, а оборотень уже вцепился в драконью шею и, быстро обняв ее, уперся головой прямо под нижнюю челюсть дракона. Чешуйчатый монстр, естественно, замотал отчаянно головой, пытаясь стряхнуть неожиданного наездника, но сделать это оказалось не так-то просто. А медведь начал активно работать задними лапами, скребя когтями по чешуе. Дракон продолжал мотать башкой, рычал, изрыгал пламя, хлопал крыльями, бил ими по медведю, вставал на дыбы, пытался дотянуться до врага лапами и сдернуть с себя, но у него ничего не получалось. Белый медведь вцепился как клещ, не оторвать, и продолжал перебирать задними лапами, казалось, без особого результата скребя по чешуе. Чешуя на шее мелкая, но даже она очень долго не поддавалась натиску когтей, но в конце концов одна за другой стали отрываться чешуйки, и медвежьи когти впились в обнаженную драконью кожу, рвя ее в клочья. Брызнула горячая, прямо-таки обжигающая кровь. Дракон жутко взревел и рухнул на землю, подминая оборотня всей своей немалой тушей, и проволочился по каменистой земле, буквально соскребая медведя от себя ею как наждаком. Тут уже взревел от боли оборотень и выпустил свою добычу. Его боевой запал вышел, и белый медведь стал трансформироваться обратно. Лишь урывками Юрий видел, что дракон получил сильнейшие ранения, и кровь так и хлестала из его шеи, натуральным фонтаном, и он носится из стороны в сторону, ничем не в силах себе помочь, то и дело изрыгая огонь. Артерия перебита, подумал Медведев затуманенным мозгом, уже отключаясь. Снова дикая, ни с чем не сравнимая боль пронизывала все тело Юрия. Это просто невыносимо. Сжальтесь, добейте меня. Есть у вас наконец чувство сострадания, вопил он в бреду, но его, кажется, никто не слышал или не понимал, потому как когда дело доходило до членораздельных звуков, то кричал он на неизвестном здесь языке. Когда Медведев наконец немного успокоился, перестал метаться, непроизвольно трансформируясь частями, ему дали что-то попить, горькое до отвращения, но благодаря этому отвару боль вскоре значительно спала. А еще через пару часов он наконец смог прийти в себя. «Чи черт, где мы, Зарлон?» – удивился Юрий, обнаружив себя в какой-то крохотной пещере. «Небольшое укрытие вроде той трещины в земле, в которой мы прятались недавно. Похоже, она хорошо укреплена и вообще рукотворна. Да, действительно, это похоже на убежище охотников, промышляющих в пустоши. Ну да ладно, главное, чтобы охотники сюда не заявились, пока мы в их убежище отдыхаем. Кстати, долго я валяюсь, чуть больше суток. Проклятие!» Юрий осмотрел себя, но на этот раз он обнаружил на себе одежду, тот второй комплект, что он прикупил как раз на такой случай неконтролируемого превращения. «Спасибо, что одели. Да как-то неудобно тебя было голым перед эльфой оставлять». Юрий только усмехнулся. «Где она, кстати? Не сбежала?» «Нет, умывается под присмотром Тарда. Она его облапошить может вмиг». «Лалта не облапошит. Он уже в норме? Почти. Ходить уже может, а это главное». Юрий кивнул. Новый приступ острой боли пронзил все тело, и так скованное тупой болью. «Можно еще этого отвара?» «Можно, но не нужно. Ясно, что дракон улетел, улетел, да из него кровь фонтаном била. Они сильные существа, и не такие раны могут пережить. Да уж, зато мы хорошо обогатились на нем», — улыбнулся Зарлон. «Как?» — он указал дорогу к своей сокровищнице, перед тем как хвостом на прощание махнуть. «Нет, но мы собрали его чешую. И что, она дорого стоит?» «Очень. По 100 золотых за чешуйку выручить можно. Именно за драконьей чешуей и ходят в пустошь охотники всех мастей. Драконы ведь, когда за самок меж собой дерутся, хорошо друг другу чешую рвут. А уж если погибшего найти или место линьки, то это вообще невообразимая удача. Да, я как-то не задумывался над тем, что они тут ищут в пустоши, где ничего нет и никогда не было. Значит, чешую. И сколько всего собрали? 30. Не так уж и много. Может, и немного, если продать просто так. А что с ними еще сделать можно? О, из них делают великолепные магические амулеты. Ведь драконы полумагические существа, а это значит, что и чешуя их обладает силой, что в свою очередь делает амулеты из них в 10 раз сильнее. Но и это еще не все. Они благодаря этому становятся многоразовыми. Их можно использовать до 10 раз, в зависимости от силы и вида заклятия, прежде чем они рассыплются. Теперь понятно. Амулет из такой чешуйки будет стоить уже не несколько десятков, а несколько сотен золотых, а то и всю 1000. Вот именно. Здорово. Нам такие пригодятся. Зарлон ушел, а Юрий, собравшись с силами, присел и осмотрелся. Рядом нашел свои вещи. Да, доспех нуждается в хорошей починке, подумал он. Его порвало сильнее, чем я рассчитал. Это из-за того, что ранее над доспехом хорошо поработал саблиорк. Ножи на месте. Мешок с мелочью тоже здесь. Вот и чешуя, размером с ладонь, мелкие. На спине дракона они с тарелку и больше. Некоторые с бороздами, следы от когтей. Такие продадим, решил Юрий. А точнее, отдадим в уплату магам за создание амулетов из хорошо сохранившихся чешуек. В укрытие спешно вбежали его товарищи эльфа. «Дракон на горизонте», — пояснил Тарт на немой вопрос Юрия. «Ты как, нормально?» — спросил Лолт. «Да уж получше тебя». «Это хорошо», — заметил Зарлон. «А то вас двоих таскать занятия не из легких». Следующим утром они отправились дальше на восток. «Собственно, чего нам гномам тащиться, испытывая на себе их гостеприимство», — сказал Медведев. «От погони мы избавились, большой крюк делать смысла нет, можно сразу в земли людей податься». «Верно», — согласился Зарлон. «Но вот как быть, эс», — кивнул в сторону эльфы Лолт. «Блин, вот уж действительно прав был один деятель, сказав: нет человека, нет проблемы. В нашем случае эльфы». Элиантайль с легким испугом посмотрела на Юрия, но тут же сделала надменное лицо, дескать, чихать она хотела на всех с высокого Меллорна. «Не боись, тащиться в земли с пленной эльфой, да еще с ошейником, не дело. Нас там самих во избежание проблем с эльфами порешат. Ладно, чеши отсюда. Далеко я с ошейником не уйду», — сказала Элиантайль, посмотрев в сторону выхода. «А это уже не мои проблемы. Мы вот тоже магией не обладаем и ничего, живы еще. Даже умудряемся с магическими уродами вроде тебя разбираться. Хоть бы спасибо сказала, что не убил». «Спасибо», — едким тоном проговорила эльфа. «Да ни за что», — не менее едко ответил Юрий. «Ладно, брысь отсюда, и постарайся не попадаться мне на глаза в третий раз, зашибу». Но не успела она пройти и 10 шагов по направлению к великому лесу, а четверка беглецов в сторону земель людей, как перед ними выросло два десятка низких супчиков, полтора метра ростом, широкие в плечах, аккуратные бороды темного цвета, оснащенные и вооружены до зубов. Среди них выделялся один в просторном одеянии, без оружия, но с посохом. В нем за версту опознавался маг. «Гномы», — прошептал Тарт. «Ежу понятно, что не гоблины», — согласился Юрий. «Но что они тут делают? Да кто их знает? В пустошах любые встречи не к добру, так что неудивительно, что все люди потянулись к оружию и амулетам, какие еще остались». Гномы тем временем шли на людей, обнадеживало только то, что они не бросились с криками в атаку. Элиантайль предпочла вернуться к людям. «Ну да ладно, можно еще раз прогнать», — отметил Юрий возвращение эльфы, «а то, что она сейчас с нами побудет, с меня не убудет». «Каламбур, однако, что вы здесь делаете, люди?» — пробасил один из воинов с самой длинной бородой. «Стало быть, командир этого небольшого отряда. Я бы мог спросить у вас то же самое, гномы», — ответил Медведев, прежде чем кто-то успел открыть рот и начать оправдываться, что сразу бы поставило людей в подчиненное положение. «Это пустоши, а не территория подгорного царства. До него еще далеко. Здесь могут ходить все. Ты прав, человек», — вынужден был признать гном после короткого раздумья. «Здесь могут ходить все, кому головы не дороги. Стало быть, и вы не особо своими дорожите», — усмехнулся Юрий. «Дороги, но...» Гном замолчал, не собираясь ничего рассказывать первому встречному, да еще человеку, хотя тень, пробежавшая по лицу гнома, многое сказала. «Проблемы у них какие-то, и нехилые. Но что мне до чужих проблем, тем более гномов», — подумал Юрий. «Мне тут вообще ни до чьих проблем дел нет, своих выше крыши. Хотя среди них ведь маг есть, а с ними я бы хотел пообщаться на интересующую меня тему. Позвольте узнать, уважаемые гномы, куда вы путь держите? Может, подскажу что?» Гном неожиданно рассмеялся. «Что ты можешь нам подсказать, человек? Мы эти пустоши знаем как свои пять пальцев. Ну, если я не ошибаюсь, то у нормальных разумных их на руках 10, а если еще приплюсовать пальцы на ногах, то и вовсе выходит 20. Так что если вы пустоши знаете лишь как 5 пальцев из 20, то тут уже все гномы ржали. Простые ребята, — подумал Юрий почти с умилением. «Правы фантасты, не так уж и много надо, чтобы их рассмешить. Ты мне нравишься, человек, давно мы не смеялись». Старший хотел сказать что-то еще, но тут вмешался их маг и что-то тихо пробормотал на гномьем языке. Старший пристально посмотрел на Юрия. «Ты маг?» «Нет». «А кто?» «Наш маг тебя не может прочесть, но говорит, что ты не прост, оборотень, медведь», — признался Юрий. «Сделал он это, чтобы ни у кого не возникло никаких нехороших идей». Гном кивнул, не выказав особого удивления. «А она, магесса, но с ошейником. Почему?» «Попалась орком. Мы ее отбили, а ошейник снять не можем. Так, может, наш маг не стоит беспокоиться», — поспешно отказался Юрий. «Мы и не хотим снимать». «Почему? Она эльфа». «Вот как, у орков, значит, отбили? Большую благодарность можете получить». «Да», — удивился Юрий и обратился к эльфе. «Ваша благодарность распространится так широко, что вы от меня отстанете». Эльфа только скривилась и отвернулась. «Ты ошибся, гном, благодарности мне от них ждать не приходится». Гном опять засмеялся. «Меня зовут Дарвел, клан Тармар, мы охотники». «И на кого же вы охотитесь?» «На драконов». Юрий почувствовал, как его челюсть отпала до земли. Остальные тоже рты от изумления разинули. Даже эльфа вскинула брови. «Парни, я могу вам подсказать более простой и безболезненный способ самоубийства», — сказал Юрий, чуть оправившись от шока. «Сотни способов, на всех хватит, ни разу не повторитесь. Мы знаем не меньше», — глухо засмеялся Дарвел, «но у нас просто нет другого выбора». «Ладно, примите ли вы мое приглашение отужинать с нами? Здесь недалеко есть хорошее укрытие». Медведев пожал плечами. «Гномы, в общем-то, народ дружелюбный, особенно вне своих гор, где они во всяком видят шпиона за своими секретами, и если дело не касается денег, буду очень рад». «Тогда идемте с нами». Юрий посмотрел на эльфу, но она пошла с людьми и гномами. «Ну да ладно, черт с ней», — мысленно махнул он рукой. Укрытие оказалось всего в полусотни шагов. Видимо, люди потревожили охранную сеть мага, вот они и вышли всем скопом проверить, кто шатается поблизости. Путников пригласили действительно в довольно уютное укрытие, представляющие собой круглую комнату диаметром 10 метров. Рядом со входом оказалась замаскированная повозка, что там внутри, разглядеть не удалось из-за кожаного навеса. Усадив гостей, Гномы угостили их пивом, дали простой походной еды. За едой все перезнакомились, хотя большая часть гномьих имен из головы Юрия тут же благополучно вылетела. Уж больно они заковыристые. Благодарим за пищу, но могу я поинтересоваться, уважаемый Дарвл, зачем вы решили охотиться на драконов? Это же дико опасно. А чем еще заниматься? Раньше мы промышляли добычей серы. Заработок не то чтобы богатый, но постоянный, нам хватало. Но недавно наш промысел отбил клан Дартмун, наняв для этого полукровок. Упс. «Кажется, у этих ребят проблемы из-за меня приключились», — с легким раскаянием подумал Юрий. «Но вроде серу достают у самой огненной горы, это не совсем так», — глухо засмеялся гном. «Даже совсем не так, на самом деле месторождение серы совсем недалеко, а то, что ее якобы добывают у самой огненной горы, придумали мы, чтобы набить цену. Хотя у огненной горы ее действительно много, но добывать ее там действительно самоубийство. Вот оно что», — гном сокрушенно кивнул. «Как же можно просто так отнять промысел?» – удивился Зарлон. «Ведь это практически война между кланами. Эх, в том-то и дело, что мы не клан, точнее, очень маленький клан, и остальные гномы нас за своих не считают. У нас ведь даже нет своей горы». «Почему?» – помявшись, гном все же ответил, словно признавался в постыдном поступке. «В нас течет человеческая кровь, совсем немного. Но хуже всего то, что в нас есть и...» Гном, поморщившись, посмотрел на эльфу, эльфийская кровь, но очень мало, столь мало, что высчитывать замучаешься, но, собравшийся совет глав кланов постановил изгнать из подгорного царства всех с примесью иной крови, как бы мало ее ни было. Наши отцы и деды, изгнанники разных кланов, решили создать собственный род. Понятно, кивнул Юрий, но почему вы выбрали именно охоту на драконов? А что еще делать, в наемники податься? Их и без нас хватает, да и не хотим мы. Мало нас, чтобы все чередовой всем погибнуть, кузнецами в землях людских работать, так и там полно мастеров, да и люди предпочтут купить работу полукровки, она дешевле, не прокормимся. Но неужели мало гор, где вы смогли бы обосноваться? В подгорном царстве нам не дают, даже близко не позволяют. На юге, там эльфы и гоблины. Ну и что, что вам гоблины под горой, да и на эльфов можете класть. Ну если подальше от эльфов, поближе к пустошам среди гоблинов, конечно, можно было бы там обосноваться, но горы те пусты, иначе от гномов там уже было бы не протолкнуться. Чем там в пустых горах заниматься? Вот и решили мы на драконов охотиться. Чешуя их дорога, особенно готовые амулеты, маг, чтобы их изготовить, у нас есть, а завалим одного чешуйчатого, так столько с него получим. На годы хватит, или все поляжете. Дарвл хмуро кивнул, и такое может случиться. Да. Как же вы его вообще заваливать собираетесь? С помощью стрелометра стрелой заговоренной, кивнул гном на мага. У вас будет только один выстрел, и если он окажется неудачным, то нас всех сожгут и сожрут. Сколько раз вы уже охотились? На первую охоту идем. Брови Юрия от изумления оказались где-то на спине, наверное. Да, все-таки я бы на вашем месте отбил какую-нибудь гору у гоблинов, пусть и не очень богатую рудой, чем самому идти на корм чешуйчатым.